«Ну, вот ты и показал себя, Эзра», — неприязненно изрек Конан в лифтовой кабине. «При мне, хоть не завирайся», — хотела вменить Гера, но лишь поджала губы. Эта фраза была равносильна открытому недовольству, что давало импульсивный повод к немедленному складыванию капитанских полномочий. Женщина знала любовника. «Паршиво прибегать к смертям вместо слов», — процедил мрачный подросток. «Когда-то бы это случилось», — свысока заметил тот, кто впервые убил до своего 15-летия, пока не ожесточился для убийств. «Там вырубил свидетелей», — нервно махнул рукой подросток, понимая, что без срочной помощи некоторые сдохнут. Мерзкие мурашки затопали по спине. «Гадство! И ты сейчас намеренно сдал мое имя на камеру», подтвердив запальчивое предательство «Спектра-5». «Хватит», — жестко произнесла Гера, решившись дать отпор. «Хватит трепать нервы себе и окружающим. Конан, денег достаточно на поддержанный звездолет Йет-1300. Коли не втерпешь или достала, бери все кредиты и проваливай с миром. Значит, выбираешь его», — глухо рыкнул мужчина, остановившись. «Эмоции затмевают твой разум, Конан. Пожалуйста, одумайся или проваливай. Предпочту избавиться от лишнего». Угроза подкрепилась извлечением бластера. Огорошенный поворотом Эзра не видел лица Геры, когда Твиллика смело загородила его от бородатой гримасы ярости. «Предпочту станцию кораблю раздора. Забирай призрака и улетай, Конан Джарус. Ради всего святого, просто забери звездолет и оставь нас в покое». Эзра четко узрел, как опешил недоджедой, когда отчаянно храбрая Гера Синдула вдруг выбрала расставание с самым дорогим и пестуемым, с призраком. Бриджер абсолютно не приемлил складывающуюся ситуацию, вдруг ни с того ни с сего полетевшую в черную дыру. Экстренно соображая, пока двоих обуревали душащие эмоции, Эзра поступил привычно, оборачивая все в шутку. «Эй, милые бронятся, только тешатся. Но свадебное торжество всяко приятнее сыграть не в этом хлеву», примирительно поднимая руки, выстрелил фразой бледный подросток и стремглав дал деру от неугодной реальности, где семья спектров разваливается из-за шибко много мнящего о себе ребенка. Глаза защипало, зрение размыло. Чувствовавший себя виноватым подросток не утратил чувства направления и выбежал в Эллинг с призраком, с Абиной Зебом. «Клоп, ты чего это?» Искренняя забота в хрипотце Ласата чуть тронула Эзру. «Что случилось?» Жестко потребовала Сабин без всяких скидок. «Я хотел, как лучше, а они опять из-за меня ссорятся», сглотнув, выпалил Эзра, не позволив себе позорно захныкать или яриться перед девицей. «Так что произошло, сопляк?» — допытывалась мандалорка, пока без рукоприкладства. «Не понимаю, иррационально», — честно признался Эзра, осунувшись и закрывшись челкой. «Ну так расскажи, не то затравишь», — тихо вымолвил подросток с разрастающимся в груди холодом, новым, неведанным. «Еще и вы тут рассорьтесь, и тогда я чоппера точно укокошу», — прохрипел Зеб, кладя свои лапища на плечи подростков 14 и 16 лет. Эзра и Сабин заговорили одновременно. «При чем тут дроид? А ну не лапай меня, Зеб!» Сабин дернула плечиком и отошла, неприступно сложив руки на груди и нервно затарабанив пальцами в опасной близости от любимейшей красной кнопки. «Даже не тянет тебя лапать, недотрога», — в тон девицы огрызнулся Ласат, но конфликт развивать не стал. «Так что там произошло?» «Приятель», — своим нормальным тоном поинтересовался Зеб. «Подрались, поторговались, они начали ссориться, и я сбежал сюда», — себе под нос пробубнил Эзра, разгоняя родную чакру по каналам. «Гы, дурень ты, парень, какого рожна ты дважды утер нос Конану при его самке и визави? Ведь так было, Ара, тут любой нормальный мужик сорвется с орбиты», — понял и легко объяснил все Гаразип, приятельски заехав кулаком в ухо мелкого. «А банту я и не заметил», — скривился Эзра, потирая ушиб с пониманием, что заслужил избиение, но Конан как-то удержался от рукоприкладства. «Спасибо, завсегда пожалуйста, приятель», — улыбнулся Ласат, явив внушительные клыки. «О чем, хоть договорились с барыгой, купли-продажи запчастей и будущих скидках постоянным клиентам», — лаконично ответил Эзра, вместо терзаний ставший корить себя за ущемление чужой самости. «Действительно, дурак дураком. Тьфу, а я так хотел увидеть взрыв этой станционной помойки», — оскалился Зеб, глянув лаймовым буркалом в сторону расписной крали, фыркнувший и переставший нервно перебирать пальцами. «Зеб, какой-то ты подозрительно бодрый, добрый и, душистый», — сменил тему Эзра, отложив ковыряние в собственном дерьме и поганой ситуации. «Хрык-хы», — подавился воздухом Зеб, закашлившись. «Куницей от него тащит», — успел перепихнуться с силанианкой, неприязненно сдала его Сабин за проявленную Лассетом мужскую солидарность. «ГРР, уау, вот же ж!» – досадливо воскликнул озаренный Эзра и закрыл рот ладошкой, захотев побиться головой об стену. «Что? Где? Ну, в общем, у меня тогда вроде тоже, этот, сперматоксикоз», – промямлил заолевший подросток, по-честному ответивший за свой ляп. Сабин уничижительно хмыкнула, а Зеб скабрёзно хохотнула и смачно припечатал лапой по тощей спине. Смущающий разговор на этом увял, не вынеся безделья и 5 секунд. Эзра для ублажения своей совести направился приводить в чувство нескольких разномастных монстров, нокаутированных Лассетом да так и валявшихся без сознания. А вскоре и Бесалиск пожаловал с подручными, толкавшими грузовую платформу с новеньким силовым агрегатом и тележку с нераспакованными бухтами кабелей, крепежами и прочими запчастями по списку. «Доставил товар. Где мои деньги?» — утробно пробасил лорд Галус на весь Эллинг. «Только договорился, лорд вез. Проверка этих штуковин в профиле спектра 5, саму сделку совершат капитан и владелица судна», — чеканно сказал Эзра, успев морально подготовиться. «Где они? Заблудились?» Как ни в чем не бывало, пожал плечами Эзра. «Ха-ха, Ройма, найди мне заблудшего чела и твилку», — гаркнул хозяин станции Азисис, ткнув в навороченный браслет. Похожий приобрел себе Эзра, только без отделки драгметаллами и ювелирно обработанными новокристаллами. «Сию минуту, господин», — ответила Тагрута в виде голограммы на ладони нижней правой руки Бесалиска. «Мы здесь, без», — сурово произнес Кнан, степенно входя в ангар с бледно-зеленой герой под ручку. «Сейчас вынесем деньги, пусть Спектр-5 проверит товар. Сперва докажите свою платежеспособность, капитан Джарус», — встал в позу гангстер, — «в своем праве». «Хорошо», — согласился напряженный Кнан и неторопливо прошествовал с квелой подругой к призраку, так и не глянув ни разу на Бриджера, а Синдула вообще глаз от пола не отрывала. «Спектр один призраку, опустить трап». Шиноби смекнул кое-что и за почесыванием носа, словно справляясь с чихом, при помощи новенького селективного коммуникатора отправил скрывшемуся на борту капитану короткое сообщение, желая реабилитироваться. «Поставки провизии и запчастей ФСС». Призрак как раз промышлял сейчас на Лотеле, где развертывались заводы флотских систем Сиенера, которые тоже можно и даже нужно грабить, выпроваживая с аграрного мира. Притащивший кредиты Кнан внял совету, приподнявшись в глазах Галуса, при расставании удостоившего партнера приятельского похлопывания по плечу, второе досталось Эзре, вновь влезшему в базар взрослых дядь и сторговавшему 15% суммы, правда, в счет раскошеливания на топливо, на 4 репульсорных кресла, на 2 широкоформатных смарт-монитора в кают-компанию и камбус, а главное на продвинутую глушилку с широко регулируемой мощностью, настраиваемыми диапазонами с дальностью. Погрузка и вылет произошли гладко и стремительно. Зависающие в воздухе кресла Эзра в первую очередь распаковал, прихватив одно из них в рубку для себя любимого. Там уже все собрались, причем, занимавший место второго пилота Недоджедой держал раскрытую ладонь перед экраном на приборной панели второго пилота, при помощи силы листая страницы справочника планетарных систем. Стоило постной мини-Эзры пристроиться между хмурой Сабиной и жизнерадостным Зебом, как капитан выбрал мир из объединенных пепельных миров, Остромех пиликнул в подтверждение начала расчета гиперпрыжка до некой безымянной системы ОХС-3210-3. «Твоя хладная душонка довольна, Эзра?» – желчно спросил Кнан через плечо. «Катастрофично болен», – сдали иронии обреченно признал подросток, не собираясь извиняться первым, в конце концов, кто тут взрослый дядя. Сабин едко хмыкнула, Зеб хрипло ухнул. «Ведь я подозревал у тебя диагноз», — согласно покивал Кнан, с наигранной задумчивостью огладив бородку. «Дескать, всем и так понятно про дебилизм, чтобы лишний раз озвучивать, доводя конфликт до откровенной перепалки и потасовки». «Чем?» — кратко поинтересовалась Гера, терпеливо стараясь не замыкаться и не срываться. «Пубертатом?» — умно завернул образованный подросток. «Фантастично заразно», — чуть тряхнул ликками пилот, чуточку улыбнувшись очевидности проблемы. «Ведь я с самого начала всех предупреждал, что его лот-крысы разбегутся», — сострил Зеб. «Делать им больше нечего, как пожирать тараканов и клопов», — безрадостно брыкнулся подросток, на чей оптимизм сила Банта. Банта наложила пуду. «Благодаря кое-чьему усердию у нас осталось всего 109 кредитов, так что тренажерный зал отменяется», — обвинительным тоном указал капитан. «Это мое обещание, капитан, лучше озаботьтесь своими», — жестким тоном не согласилась Гера, отчего сосед кисло сгнил, а команда напряглась от серьезности произошедшей размолвки. Тут Чоппер просигнализировал о завершении расчета координат. Призрак немедля скакнул в гиперпространство. Интерлюдия 7. Решительность Гранд Инквизитора. Из-за того, как имперские солдаты опростоволосились, руководство штаба в Лотал-Сити вынуждено было бодрствовать вторые сутки кряду, поддерживая себя стимуляторами и частыми чашками с кафом. Кумберлин, в чем секрет вашей невозмутимости? Глотнув густого напитка, полюбопытствовал зрелый мужчина у матерого мужика с прилипшим лицом дроида. Хаем, дети, лаконично ответил долговязый и невозмутимо сделал еще один глоток кафа с экзотическими сливками. Удивительно, не представляю, как на них может хватать времени. Думаю, Александр, вам уже пора завести родных. Это легче 100 отжиманий, и приятнее, с едва заметной улыбкой заметил Риска. Проблема в дальнейшем выделении времени, Калус ответил серьезно. Оно само появляется. Я своего первенца завел в первую же увольнительную. Потом еще троих настрогал. Специфика моей работы не позволяет остепениться или возить семью с собой. Без шуток посетовал Александр, это все отговорки, залетит любовница, и, какую мудрость хотела изречь Кумберлин, осталась в тайне. Питье Кафа прервал сигнал о выходе из гиперпространства законоблюстителя, звездного разрушителя Гранд Инквизитора. Весь штаб встал на уши, хотя именно к этому событию усердно готовился. Инквизиторий являлся в империи полусекретной структурой, потому шаттл Т-4 а типа «Лямбда» встречала только высшее офицерство. Первым по опустившемуся языку трапа важно сошла злая морда губернатора Прайс. За ней вышагивал высокий и статный мужчина расы Пауан в темно-серой форме с черненой броней. Яркий пламень радужек светился на фоне черных склер. Никто из присутствующих не был осведомлен о статусе визитера. Он сам обозначил после экспрессивного приветствия Аринды, пронесшейся вглубь штаба, где ее разноса ждал кабинет министров Лотала, потом очередь дойдет и до военных. Здравия, комендант Кумберлин Риска. Лорд Вейдер направил меня к вам для решения сверхъестественных проблем. Законоблюстители и его капитан Адалтблюйор переходит под ваше командование. Комендант, рука в черной перчатке указала на идущего следом кучерявого шатена с черными глазами на круглом лице. Здравия, сэр Риска, козырнул представленный. Приветствую, Гранд Инквизитор. Капитан Блюйор, приосанившийся Ариска очень благосклонно ответил на крепкие рукопожатия. «Прошу пройти за мной». Агент Калус не показал кислого вида, заранее принимая в расчет высокую вероятность триумвирата с круговой порукой, когда Гранд Инквизитор выше агента ИП, но подчиняется коменданту, чуть выше которого уполномоченный агент ИП. Судя по последним сводкам, Лотал накрывает лавина сверхъестественного, строго сообщил Пауан, принимая комендантский жест приглашения проследовать вглубь штаба после завершения короткой церемонии приветствий. «Ваше прибытие своевременно», — в тон согласился Ариска, знавший, что инквизиторы безымянные и что сам термин их обозначения лучше не упоминать в суе. «Необходимы решительные меры противодействия банде Лот-крысы», — привел комендант кодовое название спектров. «Вы что думаете, агент Калус, решительными совместными усилиями мы избавимся от банды Лот-крысы?» «Хорошо. Начнем именно с решительных совместных усилий. Для этого нам необходима приватная обстановка», — сказал инквизитор, ни к кому конкретно не обращаясь. «Пройдемте ко мне в кабинет», — предложил Риска и повел за собой, ломая протокол ради высокого гостя. Ничтоже сумнящийся Калус полагал оперативку под грифом «секретно», но оказался жестоко обманут в своих предположениях. Не успел он подойти от закрывшейся двери к креслу у стола хозяина кабинета, как прозвучало, на колени, ИСП-021, ровным тоном произнес инквизитор, но не приходилось сомневаться, что был издан приказ, причем, на виду у моргнувшего коменданта Риска, шокированный Калус сглотнул, подчиняясь. Пауан снял перчатки, подошел вплотную, запустил пальцы в белобрысые вихры и надавил на голову, заставляя сгибаться и отклоняться на коленях, а потом ткнул носом в ширинку. «Хорошо, агент», инквизитор давил пальцами, двигая по скальпу совсем не массажными движениями. Вспоминайте инцидент на отводной ленте конвейера шахты К-77. Чувства придушили человека, вдобавок ощущавшего мерзость того, как некие омерзительные щупальца шевелятся у него в мозгах. Вот так, да. Подросток в разукрашенном шлеме и с энергороготкой, растрепанные темно-синие волосы и яркие синие глаза. Хаэм, теперь высокий человек с козлиной бородкой и затылочным пучком падавана, точно крашеный брюнет, в его руках световой меч синего цвета. Он вас хочет убить, он вас унижает. Славно, инквизитор чуть улыбнулся успешным результатом и резко отшагнул от жертвы своих силовых приемов, показавшихся свидетелю какой-то билибердой. Внезапно для Александра переполнявшие его негативные эмоции схлынули, и выжатый мужчина осел на пятки, чувствуя себя джоганом, давленным пятой шагохода. «Мы с вами сработаемся, агент Калус. Из вас получится проводник для наших совместных усилий по противодействию джедаю. Сейчас ступайте, примите водяной душ и проспитесь. Завтра жду вас на инструктаж», — холодно и повелительно произнес ситх, заодно поставивший на место взорвавшегося с властью агента ИП. «Да, гранд-инквизитор», — выдавил Калус, заставив себя встать на ноги и без пошатывания, как ему казалось, пойти в коридор. У самого выхода мужчина все-таки задержался и осведомился. «Прошу предоставить пояснение», — запнулся он. «Эмоции, агент, чем они искреннее и ярче, тем сильнее. Негативные чувства вызвать проще и быстрее, а опосредованное влияние незаметнее и глубже. Вербовка приоритетнее ликвидации. Служу империи», — совершенно серьезно ответил инквизитор, сочтя озвученное объяснение необходимым и достаточным в контексте всего им ранее сказанного и перед тощим начальством, для данного задания назначенным ему самим хозяином, Дарт Вейдером. «Служу империи», — сухо ответил Калус, нехотя удовлетворившись ответом. Едва Калус вышел, инквизитор повернулся к коменданту. Пауан безразлично отнесся к тому, насколько было вытянутым и без того узкое лицо человека. Член полусекретной имперской организации по деловому обратился к взмокшему Ариска. «Джедай сейчас в гиперпространстве, сэр. В этом инфочипе комплекс мероприятий для ловли стукачей. В связи с этим нам всегда следует лично общаться по теме банды джедая». «Вас понял, гранд-инквизитор», сглотнув, сказал Ариска, сильно походя на негнущегося дроида. «В ближайшие стандартные сутки ничего серьезного точно не произойдет, сэр», — известил силовик вышестоящее начальство. «Предлагаю обсудить все завтра». «Вас понял, гранд-инквизитор. Ваш адъютант в приемной». «Служу империи. Служу империи». Глава 22. Предпоследняя капля. Учетный номер ОХС-3210-3 скрывал за собой планетарную систему, где третья планета характеризовалась наличием жизненных форм. Классическая ядерная зима с зеленым экватором. Радиус планеты тяготения примерно на несколько процентов ниже Лотала. Радиационный фон выше среднего и ниже допустимого предела. Радиоэфир чист, по крайней мере, был таковым в солнечной зоне подлета призрака. Звездолет двигался со стороны ледников, ровно покрывавших скалы, изрезанные каньонами. Средь белого покрывала тут и там проглядывали ржавые вкрапления железных руд. Торчали облезлые и ломаные деревья, научившиеся выживать после трескучих морозов. Дальше по мере лета выглядывали мхи с яркими подснежниками. Облачность высокая и перистая, горизонт далеко просматривался. Вопреки или благодаря произошедшему на станции Азисис, пилот Гера по просьбе Эзры приземлила корабль на более-менее ровной площадке вместе, живописном и приглядном для ледяного шиноби. С юга обрыв, с севера и востока речка с остатками льдин, то и дело срывающимися с водопадов десятки метров высотой. С запада утес с жиденьким подлеском на подножьях. Пещеры крупной живности не видать. Холодно и сыро под стать настроению самой Геры, зато самочувствие Эзры вознеслось. «Эзра, ужин сейчас и меню на неделю. Сабин, вместе составим график работ. Зеп, снимай и складируй панели внутренней обшивки. Чоппер и Гера готовит корабль к ночному тестированию и завтрашнему обесточиванию», — распорядился Кнан, не раз и не два проводивший ремонт звездолета в полевых условиях. Ледяной шиноби еле сдержал свой мальчишеский порыв немедля броситься наружу, как молчал с просьбой высадиться посереть ледника. ОХС-3210-3 почти что дышало родственным хьотаном. Ветер, вода, лед, дикая природа без признаков разумной жизни, сила без кипения эмоций и страстей разумных существ. Экипаж ударился в работу, сведя общение к рабочей тематике. Салатик, пицца, мороженое на десерт, для самых прожорливых. Остатки завтрака и обеда от Геры. Репульсорное сиденье позволило командиру устроиться во главе стола, слева девочки, справа мальчики. Все без настроения к общению, никто даже спасибо повару не сказал, спеша утопиться в работе. Не желая нарываться на новое задание, Эзра после составления меню благополучно сделал заготовки на завтра. Очередной насыщенный день подросток вновь завершил примерно за час-полтора до того, как наступит корабельный отбой. Парень не забыл поставить и активировать приборчик экранного щита, отгородившего его койко-место. Атмосфера регулировалась воздушным клоном. Пусть некоторые перед сном расслаблялись настольными играми да взрослым пивком, зато Эзра всецело распоряжался своим временем ранним утром. Ночь готовилась к рассвету, когда в звездную темень вышел Эзра, привыкший высыпаться за 6 часов, но тут проспавший все 7. Обдурив Чоппера, поджидавшего у трапа вместо верхнего люка, парень вылез на звездолет. Насладившись красотой и бодрящим морозцем, ощущаемым всей шкурой, подросток в компании несущего ранец ледяного клона с не меньшим блаженством, чем на экваториальном острове, искупался в ледяной воде, померившись силами с водопадом да сложив под ним серию ручных печатей, высвободив суитан-дзюцу водяного дракона, а затем сотворила и ледяного красавца, оба раза отмеряя минимум чакры для скромности размеров. Под маскировочным ниндзюцу пробежавшись по воде, шиноби совершил марш-бросок до верхушки горы примерно в 7-8 километрах от места посадки. Радуясь родной стихии, Эзра с огромным удовольствием размялся, подрался с четверкой ледяных клонов, затем созерцал рассвет, воздушным вихрем дорылся до натурального ледяного массива, чтобы медитировать в толще снега рядом с кучей осколков от ледяных клонов. А потом подросток во всю свою прыть пробежался под кусачим ветром, одевшись только в километре от призрака. Всего 2,5 часа, а незамутненного счастья хватит на преодоление целой горы из пудубанты. «Эзра, я же сказал тебе помогать Зебу тянуть силовые кабели», — недовольно поднял хмурое лицо Кнан, только что при помощи силы водрузивший элемент станины под реактор. «Буду учиться силовой ковке», — непререкаемо заявил Эзра, набычившись. «Нас тут с Сабин сварные работы. Не срывай нам сроки, Эзра. Без тебя здесь тесно», — поддакнула девушка. Подросток с места подпрыгнул и перевернулся, приклеившись ногами к потолку подсобки, отводимой под дополнительную силовую установку. «Сварка наверняка относится к базисным приемам силовой ковки», — уверенно заявил Эзра, спокойно свисая сверху. «А сроки упираются в нее. Эзра, мы тут не в игрушки маемся», — Кнан стал повышать голос, выходя из себя. «Ты испортишь сдуру, и весь наш труд с деньгами в черную дыру. Если испорчу, то добровольно останусь жить на этой планете», — рискнул всем Эзра, осознавая меру ответственности и не желая попусту припираться. «Слышала, Сабин, разруби». «Свидетельствую», — с долей азарта сверкнули золотые очи, разрубая подобие рукопожатия. «Вопивах», — добавил от себя главный сварщик, заодно высказавшись о том, как свисающий с потолка мясной мешок похож на соплю, только из пятой точки. Дополнительный стимул не оставил шиноби вариантов, кроме победного. Дабы не отвлекаться, он кое-как применил ниндзюцу водяного клейстера, сцепившего протектор и ботинок с металлическим потолком. Лед в этой парилке непрерывно таял бы. Кровь сама по себе собиралась в мозгах, витамины для него уже в кишках, осталось генерировать чакру по золотому сечению, разгонять в системе циркуляции и удаленно пропитывать металлы вместе стыка, изучая диффузию. Эзра более получаса впитывал ощущения от трех источников, сравнивал между собой, пробовал вообразить процессы и ощутить корреляцию в силе. Присовокупив толику стихийной чакры воды, шиноби стал ежеминутно увеличивать по капельке, пытаясь сделать дюрастель вместе сварки более пластичной и податливой. Ненароком шиноби уловил и распознал настроение Кнана, после Азисиса, подспудно ожидавшего от Эзры начала широкомасштабных поучений, что и как капитану делать правильно. «О, Забузабы», — оценил Перл. «Неправильно ты, демон тумана, бутерброд ешь. Ты его и коркой кверху держишь, а надо и коркой на язык класть, так вкуснее получится. Вжих обезглавливателем, и вот бутерброд повернут правильно и все икринки во рту. Правда, голова советчика отдельно и кверху шеи, но кого это уже волнует?» Хаку даже в голову никогда не приходила мысль советовать, как или чему его лучше учить, а к Эзре они постоянно прут. Джарус в этом плане прямо образец джедайской выдержки по отношению к ершистому Бриджеру. Подрастающий шиноби сёк фишку, он мог бы вести себя куда покладистей и пушистей, соответствуй козел заявленному понятию учитель или сделай первый шаг к этому. Так, если Кнан похвалил бы ученика за сделку с лордом Визом, чужими руками избавившимся от неугодных подчиненных и поправившим репутацию гонки дураков, то Эзра точно извинился бы за инцидент и обговорил со старшим тему гангстера, в логику которого капитан не врубился, как произошло и с Визага. Увы, оба, биты жизнью и до нельзя скрытны в своих панцирях, никто из них не желал делать серьезных шагов навстречу друг к другу, затянуто приглядываясь. К окончанию первого часа сварных работ Эзра перестраховался и прекратил размягчать металл, не допустив перебарщивания в пропорциях чакры. Кнан каждые 5 минут проверял шов тестером, Сабин раз в 15. Оба себе присвоили заслугу плавного 3% улучшения качества работ. Еще бы, ведь у дроида шов одинаков по всей длине. Уставший Эзра не стал их разубеждать и временно сменил род деятельности, вернувшись к Зебу, подводящему толстенную проводку дополнительного источника энергии к распределительным узлам для создания резервной сети с возможностью точечной подачи нагрузки. Перед возвратом к сварщикам, Эзра в каюте провел сеанс снятия конкретных образов с кусочков, вырезанных из R2-D2 генерал-джедая Энакина Скайуокера. На сей раз получилось понять чуточку побольше. Шиноби успешно манипулировал каплями и снежинками, на этой базе силовая ковка хорошо осваивалась, самое то для Фуин. «Эзра, хватит заниматься бездельем», — проворчал упарившийся Кнан. «Учусь, все без толку. Пользы ноль», — поддакнула Сабин. «Уже договорился с Зебом, какой фронт осилю до завтрака», — открывая глаза. Ему давно привычно глядеть вверх тормашками, а вот другим на него, их проблемы. «Пивопхапи», — пропеликал Остромех, — «дескать, он спуску не даст и предотвратит побег». «Так, что еще за побег?» — стал выяснять капитан. Чоппер заложил беглеца. «Как это понимать, Эзра?» — потребовал Кнан, сам себе не признаваясь, как сильно завидует прилипчивости и прочим умениям настырно обучающегося. «Тоже много чего хочу понимать, и что?» — хамски огрызнулся Эзра. «Что за шум, а драки нет?» — заглянула Гера с торчащими из карманов инструментами и грязным следом на щеке. «Работа в процессе», — ответил Кнан, вернувшись к сварке. «Не стал доводить ситуацию до абсурда, а вернее отступив от унижения очередным проигрышем мальцу. Это хорошо, Эзра, а в чем тут твоя работа?» Требовательно интересуясь. «Учусь и охлаждаю парилку, важничая», — заявил Эзра, тратившийся на лед, для маскировки якобы притащенный из морозильника под ноги, чтобы и охлаждать, и быть ближе к сварочным швам. «Это радует. Надеюсь, Эзра, ты понимаешь, что мы отсюда не улетим до завершения работ?» «Да», — приуныл подросток, желавший увидеть огненный ветер Осиона, что реально сделать только по прибытии загодя регулярного ежегодного события. «Успехов!» — пожелала всем улыбнувшаяся владелица, проведала и вернулась на свой участок. Гера осталась довольна, никто не ленится и не ругается. Шиноби постепенно оптимизировал свои усилия, оставаясь в пределах процентного колебания, вписываясь в погрешность людской работы. Образования хватало понять, чтобы запланировать выравнивание качества по всем сварным швам. Конечно, Остромех ночью произведет финальную обработку, но то внешне, а внутренние дефекты останутся. Они не принципиальны, просто эффективное совмещение обучения и реального дела. Главное, следовать постулату «не навреди». Последнее давалось с громадным трудом. Эзра еле терпел крайне неблагожелательную к нему моральную атмосферу, в некоторые минуты практически физически ощущая, как его поливают дерьмом. Сутки на Ох-3210, 3 оказались длиннее стандартных галактических на 5 часов 3 минуты. Для восполнения отдыха весь экипаж привычным образом прикорнул после обеда. Один Эзра провел эти благословенные часы в медитации у водопада, чрезвычайная редкость для Лотала. Шиноби омылся в леденящих водах физически и духовно, набравшись сил и терпения сдюжить недружественную обстановку до ночи. «Чоппер, уйди, ты мне помешаешь», — отоспавшийся подросток попытался выдворить соглядатая, решив все сделать до тренировки. «Квапай, капитан тебе вчера ничего не приказывал, Спаврспи, врешь. Если не покинешь отсек, то я сочту это согласием на участие в моей тренировке с силой, Квапспивавах», — предупреждал. Эзра сосредоточенно сложил ручные печати концентрации, соединил руки вместе и наставил пистолетики на дроида. Вскоре заискрились указательный и средний палец правой руки, а потом ниточка молнии протянулась в подмышку Чоппера. Дроид немедля ответил выстрелом из шокера, но энергетический сгусток был достаточно медленным для готового шиноби, чтобы при помощи манипуляций со стихийной чакрой ветра чуть дернуть левой рукой, успевая развернуть заряд во вредное ведро. На третий раз Эзре удалось совместить отражение с высвобождением тонюсенькой молнии. Испаренный электрический разряд частично преодолел защиту, Пощекотав микросхемы чоппера, дроид поспешно ретировался заниматься на верхней палубе установкой нового высоковольтного распределительного щитка, от которого ток расползется по остальным. Эзра удостоверился в отсутствии наблюдения в стылом отсеке и изрыгнул из себя 8 водяных клонов, сноровисто начавших тянуть кабели мимо их обесточенных соседей, пока оригинал концентрировался на управлении и удержании. Всего полчаса, и дело сделано. Еще 5 минут тихой работы всей Яравы уже на улице, и завтрак в котелке остался томиться до подъема. Оставив палаточный лагерь, Эзра с наслаждением отправился купаться. На сей раз Шиноби прямо у водопада обратил водяных клонов в ледяных, вооружил их и себя ледяными мечами и отправился на пробежку в рощу, где в паре километров от стоянки напустил поглощающего звуки туману и принялся рубить валежник и сухостой. И пусть, что ледяные мечи не виброна же и ломались, зато как же весело и круто махать ими. И ладно, что не для себя дрова, поскольку вчера Эзра готовил поздний ужин на костре, но вместо сумеречных посиделок со всеми отправился спать в свою палатку, и сегодня он собирался поступить точно так же, развивая успехи в желанном обучении в ущерб гнетущему общению с оставшей ему неприятной компанией, целиком. В таком ключе и потянулись весенние дни на безымянной планете Охс 3210-3. В ночь на четвертый день генератор заработал в холостую, доводя чоппера до экстаза. К завершению монтирования распределительного шкафа все провода от него уже были разведены. Для разбирательства в этом у Эзры хватало доморощенной квалификации, поэтому он активно участвовал в ликвидации очагов статического электричества, перетоков и наведенных токов, попутно пользуясь высокими мощностями реактора для освоения стихии молнии. Вот только дело едва двигалось. Через несколько дней поутру Шиноби раздолбал дюжину ледяных клонов, прежде чем погасил гнев и обиду. На четвертой четверке скупо и методично отработал одни из самых действенных и непрезентабельных приемов выведения противников из строя. И вот он, приторно-розовый рассвет окрасил заснеженные горные плато. Медитирующий на зарю Эзра неожиданно осознал простую истину: своя рубашка ближе к телу. Зачем рваться за огненным ветром? Переживать? Вокруг родной ему лед под снежным покрывалом с коркой твердого наста. Еще столько непознанного и соблазнительного с имеющимся в руках, что просто-напросто нелепо мчаться за свойством огня. Пытаться заполучить свойства плазмы для копировального воспроизведения светового меча при помощи ниндзюцу – глупо. Ведь хорошо же получаются ледяные мечи, а если к ним добавить ветряное лезвие соответствующего футон-дзюцу, то можно смело махаться с джедайским оружием. Терпение и труд все перетрут. Поняв смехотворность и надуманность проблем, Эзра вновь очистил голову перед новой думой. Спустя некоторое время обдумывания он предположил вероятные причины резкой смены отношения к нему экипажа призрака. Каждый понимает, что нынешнее положение – временно. Спектры не пираты или контрабандисты, которые жизнерадостно валандаются в космосе до самой смерти. Поэтому Сабин, в частности, совершенно не горит желанием крупно вкладываться в чужой звездолет. Эзра тщательно обдумал те ее слова про семью и понял, что девушка лелеет иллюзию, имея проблемы с реальной семьей, нет признаков пережитого горя от смерти близких. Нелицеприятное расставание подросткового побега, не более. Однако корень этих бед затесался в иной сфере, кто бы сомневался, являющейся первейшей проблемой Эзры. Все ведь очевидно, сила. Стоило только трезво поразмыслить, как сразу докопался. Очнувшись после мыслительного транса внутри намерзшей от утечек чакры глыбы льда, когда светило уже подваливало к середине утра, Шиноби заполошно собрался, промчался до рощицы близ стоянки и как ни в чем не бывало вышел из-за толстенного дерева, направившись к сворачивающемуся лагерю, позавтракавшему без Эзра оставленной им преть в котелке лот чечевичной кашей с лот шести ногом. «Эзра, ты где шлялся? Мы волнуемся за тебя». Между прочим, гневная Гера уперла руки в боки. «Засиделся в медитации? Простите», — потупился Эзра, виновато почесав затылок и перехотев желать доброго утра. «Здесь тебе чего не медитируется, Шибздик? Вон какой утес шикарный!» Зеп махнул лапой на скалу за водопадом, оторвавшись от складывания армейской палатки, предназначенной под столовую и не имевшей подавителя шумов. «Слишком близко. Днем там сидеть не близко», — неприязненно сощурился Кнан. «Собирайся, Эзра, системы жизнеобеспечения отработали ночь в штатном режиме, следующая ночевка в уюте корабля», — попыталась обрадовать его Твилика, смешно выглядящая с носочками-колготками для головных отростков, чтобы Ликки не застуживала. «Мне тут понравилось», — просто ответил подросток, сунув руки в карманы штанов, вспомнив про обертки батончиков и выкинув их в полыхающий костер. Ночь будет в гиперпространстве, Эзра, около полудня стартуем. Но ведь нутро призрака еще дико раскурочено, заметил подросток, отходя от костра, топящего его лед. Он сам склонами поздней ночью открывал мелкие кабель-каналы. Это уже не критично, на Осионе доделаем. Так ведь там уже все началось, спокойно указал Эзра на непреложный факт. Светопреставление продолжается 3 недели, ободряюще улыбнулась Гера. Вполне успеем полюбоваться и протестировать реактор в экстриме. Я не красоты ради просил, Гера. Все эти изменения настроения от попадания разумных в разные цветовые хвосты и волны огненного ветра явно из-за влияния силы. Я хотел ощутить стартовый импульс, чтобы понять суть дальнейших воздействий, но в этом году уже швах. Точка. Извини меня, Эзра, я не думала. Расстроилась Гера, затеребив кончики лекк, сведенных вместе у груди. Не подходи, пожалуйста. Ну, не обижайся ты так. Женщина хотела примирительно погладить парня, чтобы в считанных сантиметрах от плеча ей не отморозило пальцы, а примерно до локтя не нарос иней, подросток отпрыгнул. Эзра сейчас напрочь отгораживался чакрой от влияния грязной силы даже в непосредственной близи от себя и не хотел причинять кому-либо вред. Просил, спокойно напомнил неприступный подросток. Мы тебя много о чем просили, Эзра, но ты совсем не дисциплинирован, подал свой командирский голос Кнан, не скрывая нелицеприятные эмоции на роже. И на сей раз подросток не завелся с одного касания, а улыбнулся гротеску. Какие мои годы! Зеп хохотнул, но через миг вновь состроил суровую рожу, поддерживая старшего и давнего приятеля, к которому имел долги. Вот именно, Эзра, собирайся, давай. «Тебе же ясно сказали, что мы улетаем. Вы, а мне тут понравилось, я же ясно сказал», безмятежно и беззаботно улыбнулся Эзра, наконец-то не ощущая мрачного пресса за душой и свободно вдыхая морозную свежесть. «Кхы, лот крысы все поразбежались и отморозились», усмехнулся Ласат. «Не валяй дурака, Эзра», Кнан щедро добавил в голос строгости и неприязни. «Меня есть новокристалл за 100 000 кредитов», Гера, более серьезно произнес Эзра, показав ей зеленый камешек с фалангу пальца и проигнорировав козла, морально воняющего не хуже физического амбри пропотевшего Ласата. «Я расплачусь им с вами, вашими знакомцами или рыскающими в руинах доледниковых предтеч сталкерами, чтобы подбросили меня отсюда до Осиона к недельному сроку до начала на Осионе следующего огненного ветра. Эзра, прости меня, пожалуйста, я не знала, что это для тебя так важно. Да оставайся, нам же легче», — кивнул Кнан. «Что ты с ним миндальничаешь, Гера? Полетели уже с этой холодрыги. Эй, Кнан, ты же не серьезно оставишь его здесь?» — очухался Зеп. «Сам так хочу. Слышишь, он сам хочет, скатертью дорожка. Нет, я никого здесь не брошу. Эзра, я тебя верну на Лотал, а там поступай, как знаешь», — в резком тоне высказалась Гера, не собираясь заводить сейчас споры. «Мне сейчас вредно на Лотал, через год я буду готов», — ответил Эзра, спокойный, как айсберг в океане. «Ну, что опять взбрело в твою лохматую головенку, Эзра?» — выдохнул Кнан, проведя пятерней по лицу. «Малыш изволит капризничать», — ехидно поддела Сабин, вполне комфортно ощущавшая себя на прохладе без шапки или шлема. «А нам надо реактор тестировать».